Жар был так велик, что воздух дрожал. Через 3 часа сердце, бывшее очень большим, еще не сгорело окончательно. Трелоуни сунул руку в костер и вытащил остаток. Череп, расколотый пикой солдата, раскрылся, а мозг еще долго кипел в нем, как в котле. Байрон не в силах был вынести это зрелище. Как накануне он разделся, бросился в воду и поплыл к боливару, который стоял на якоре в заливе. Трелоуни собрал пепел и побелевшие кости в принесенную с собой дубовую урну, усланную внутри черным бархатом. Деревенские ребятишки, глядевшие на него любопытными глазами, рассказывали друг другу, что когда останки перевозят в Англию, мертвые там опять возрождаются из пепла. Может быть, следовало бы рассказать, что сталось с главными персонажами этой истории? Сэр Тимоти Шелли дожил до возраста в 91 год. Мэри получила от него маленькую пенсию с тем условием, что при жизни старого баронета не издаст в свет ни посмертных произведений Шелли, ни его биографии. После смерти старика Перси Флоренс наследовал титул и состояние, так как сын Гарриет умер в раннем возрасте. Несчастье соединило обеих вдов, Мэри и Джен. Долго они жили вместе в Италии, потом в Лондоне. Друзья их мужей оказались настолько верными, что Трелоуни просил руки Мэри, а скептический Хог несколько позднее руки Джен. Мэри отказалась, ссылаясь на то, что имя Мэри Шелли она находит таким красивым, что не желает его менять. Джен согласилась, но перед самой свадьбой должна была признаться, что не была замужем за Вильямсом и что у нее был другой муж где-то в Индии. Обстоятельства это ничуть не испугало Хогга и только избавило их от свадебной церемонии. Они прожили вместе всю жизнь, как муж и жена. Несмотря на свою аккуратность и трудолюбие, Хогг считался посредственным адвокатом, ему не хватало красноречия и горячности. К концу жизни это был старый джентльмен, робкий, без всяких иллюзий, который читал греческих и латинских авторов, чтобы несколько стряхнуть с себя невероятную скуку. Клэр осталась на континенте, была учительницей в России, потом, когда умер сэр Тимоти, могла, наконец, получить довольно большую сумму, отказанную ей Шелли и избавившую ее от бедности. Чем старше они становились, тем чаще ссорились между собою эти три женщины. Джен уверяла, что в продолжении последних месяцев в Пизе и в Каса-Магне Шелли любил только ее. Эти слова были переданы Мэри, которая сильно рассердилась и перестала с ней видеться. Джен медленно превратилась в старую женщину, несколько глухую, но любезную, у которой глаза еще сверкали, когда она говорила о поэте. Клэр в течение многих лет работала над книгой, в которой хотела показать на примере Байрона, Шелли и своем собственном, как опасно иметь на любовь другие взгляды, чем общепринятые. Но она впала в какое-то умственное расстройство и должна была дать себе продолжительный отдых. Конец своей жизни она провела во Флоренции, где обратилась в католичество и посвятила себя делам благочестия. Около 1879 года один молодой человек, собиравший материалы о Байроне и Шелли, пришел к ней просить ее воспоминаний. Как только он произнес эти два имени, то увидел, что под морщинами старой дамы показалась улыбка молодой девушки, одна из тех робких и многообещающих улыбок, которые придавали ей столько прелести в 20 лет. «Вероятно, как и все другие, вы думаете, что я любила Байрона?» И так как он посмотрел на нее с удивлением, «Мой молодой друг», — сказала она, — «наступит день, когда вы лучше будете знать сердце женщины. Я была ослеплена Байроном, но не любила его. Я бы могла в него влюбиться, но этого не было». Настало продолжительное молчание, затем вопрошатель с некоторым колебанием обратился к ней: «Значит, вы никого не любили, сударыня?» Она покраснела и, не отвечая, упорно смотрела вниз. «Шелли?» — тихо сказал он почти неслышным голосом. «От всего сердца и от всей души», — сказала старая дама, не поднимая глаз. Затем, милым кокетливым движением, она его потрепала по щеке.